Единороги, вроде так их назвали, не переставая хмуриться, продолжила говорить представительница клана Блу. Даже удивительно, что они так окрепли и осмелели, что нападают на зверье, которое больше их и сильнее. Они чувствуют за собой силу и считают себя частью более сильной стаи, самодовольно хмыкнула Юмика. Хоть они особо на глаза не попадаются, но вчера, когда бродила вокруг лагеря, заметила множество их следов. Мелкую живность они действительно не трогают, а вот опасных уничтожают. И даже учитывая тот факт, что их действительно мало, они делают все это спокойно. Уверенность, отсутствие страха. Они знают, что, если отступит, мы им поможем. Какие умные, еще более недовольно проговорила Лия. Умные, согласилась с ней Юми. Мы еще очень многого не знаем про этот мир, и сколько удивительного про него узнаем, когда разберемся со своими проблемами. Если живы останемся, усмехнулась разведчица, а потом посмотрела на запад, в сторону реки, где уже были видны редкие проблески сквозь деревья. Ладно, нечего терять время. Пошли дальше. До реки им действительно оставалось совсем немного времени. Возле нее они более внимательно осмотрелись, нашли несколько боеприпасов противника, которые собрали в специальный пакет и убрали в рюкзак Лии. Они обе решили, что при первой же возможности необходимо провести анализ возможностей противников и возможности в огневом поражении, одни из самых важных. Минут 30 они крутились возле береговой линии, где был принят бой, но смогли найти лишь несколько десятков боеприпасов, где было только 4 разновидности примерно одного калибра. Пройдя еще раз по берегу, они решили, что вернуться сюда в будущем с металлоискателем, если это металл, следует отправить инженера, который сможет найти куда больше, чем дамы. Дальше они спокойно отправились уже непосредственно на север. Река сильно обмелела после того, как опустилась, вода больше не накапливалась, из-за чего дорога стала даже легче, чем раньше. Длинный песочный и временами каменный берег просматривался на многие сотни метров в обе стороны, а лес прослушивался двумя профи в своем деле, из-за чего дамы шли в полный рост и ничего не боялись. Крокошипы кивнула в сторону противоположного берега Лия. Вернулись на свои камни и греются на солнышке. Видимо, кого-то уже сожрали, с усмешкой проговорила Юмика. Иначе бы мы их сейчас не увидели, как мне кажется, они бы охотились. Хотя парочка из них пристально следит за нами. Лучше в воду не лезть. Судя по их настороженности, они очень ревностно относятся к границам своей территории. Но на тот берег нам рано или поздно придется перейти, вздохнула Лия. По крайней мере, попытаться построить мост точно надо. Твой муж справится, думаю, да, кивнула представительница желтого клана. Правда, он ранее такое один не делал, но река стала значительно уже, из-за чего, как мне кажется, у него получится. При моей помощи. Лия просто кивнула, после чего на всякий случай сняла с предохранителя свою винтовку. Отдых отдыхом, но зверье было дикое, а что у него может переклинить в голове, никто не знал. Это же новый мир, в котором устаканились свои законы взаимодействия, свои пищевые цепочки, а человек далеко не на вершине. Непривычно как-то, усмехнулась разведчица, когда они проходили мимо той самой скалы, на которую забирались. Через нее ранее мы прошли, чтобы забрать тебя, а сейчас она в сторонке. Кстати, а в ней может быть что-то интересное. Возможно, даже металл. Не узнаем, пока муж не проведет разведку, обыденно проговорила Юмика. В любом случае нам этот кусок камня не интересен. Идем дальше. А вот дальше началось интересное. К Юмика вернулась та самая птичка, которая возле нее крутилась ранее. Она что-то прощебетала и улетела в сторону лагеря, а на лице девушки появилась широкая улыбка. Лия не поняла причин, но, видя счастье на лице боевой сестры, тоже улыбнулась. И стоило этому событию произойти, как мир вокруг ожил, словно эти двое прошли некую проверку. Сотни, даже тысячи птиц взмыли в небеса, летали косяками, облаками, некоторые просто в одиночку. Это было завораживающе, это было красиво. Кто-то пел, кто-то танцевал на ветках, кто-то охотился за рыбой. Это привело обеих девушек в полнейший восторг. Красные, зеленые, белые, черные, синие, фиолетовые, даже розовые птицы пестрели красками. Были практически все известные им обеим оттенки цветов. Фигуры на небе сменялись, образуя причудливые, но тем не менее красивые структуры. На пару минут разведчицы даже замерли, чтобы посмотреть на все это, но долг не был бы долгом, если бы его не пришлось отдавать. А у них был долг, разведка. И они продолжили свой путь, Через 20 минут птицы остались позади, кружили и пестрели, играли и привлекали внимание друг друга. Где-то возле скалы было их гнездовье. Разлив реки, по всей видимости, мешал им ранее нормально существовать, ибо многие из птиц приземлились на самом берегу, стоило девушкам уйти подальше. «Чем-то на сапсанов похожи», — с улыбкой проговорила Юмика. «Вот только расцветки у них, как у попугаев». «Сапсановые попугаи?» — хмыкнула Лия. «Вполне их так можно обозначить», — кивнула вторая, после чего с помощью мысли команд отправила название в базу данных. «Вот так, шаг за шагом, мы и будем познавать этот удивительный мир». До речной развилки их маленький отряд дошел в приподнятом настроении. С этой стороны мир для них еще не открывался, из-за чего улыбки не сползали с их лиц. Но еще больше радости стало, когда они увидели результаты работы. Река снова протекала, причем ее сильный поток смыл окончательно остатки дамбы, которую возвели ранее противники. Разлив полностью сошел на нет, а иногда над поверхностью реки появлялись рыбки, которые на земле считались вымершими, летуны. Их так решили и назвать, рыбьи летуны, благо они попали в обзор полностью и достаточно быстро, из-за чего чип смог их запечатлеть. Прибыли на первую контрольную точку, тут же доложила Лия по командному каналу. «Начинаю развертывание точки наблюдения». «Принял», — раздался голос Ярева. «Смотрите осторожнее там, враг где-то на северо-западе, если я правильно помню направление, откуда они за нами ехали. Буду внимательно», — тут же отчеканила разведчица. Юмика направилась дальше по течению реки Северная, хмыкнула сама себе Лия, саму себя мысленно похвалив, что смогла улучшить момент и официально присвоить название восстановленной реке. Река Западная полностью вернулась в свое русло. Путь до развилки теперь спокойный и свободный, проблем не возникло. По пути собрали несколько боеприпасов противника для последующего анализа. «Принял», — довольно ответил Яр. «В будущем сможем понять, что они могут нам противопоставить. Все, конец связи, я тут немного занят». Услышав все, что доложила Лия, Юмика ей кивнула и медленно побрела уже на восток, внимательно осматриваясь вокруг. Лия же начала ставить прихваченные с собой маскировочные сети, укреплять передний край своей точки наблюдения, разместила несколько наблюдательных устройств с весьма емкими источниками питания, после чего залегла. В прошлый раз, когда она тут была, спасая Юмика, Лия не особо внимательно смотрела на противоположный берег, зато сейчас был шанс рассмотреть его более внимательно. Сначала она смотрела так, без прицела, подмечала, что там уже был другой лес, деревья напоминали некую помесь березы, стволы были полностью белыми, как у южного леса, вот только листья были фиолетовыми, а не бледными. Вспомнив, как она с Еревом путешествовала за Анной, разведчица поежилась. Ощущения не из приятных, понимание ужасающе. Люди не привыкли к тому, что кто-то на них воздействует ментально не в медицинских целях. Волновое восстановление мозга уже давненько практикуется, но вот с целью охоты такого на Земле нет. Но все же, преодолев своеобразную паническую атаку, Лия продолжала осмотр. На территории леса виделись не особо крупные парнокопытные с ветвистыми рогами, шестью копытами, а еще белой, даже серебристой шерстью. Эти белоснежные олени, как пометила в системе разведчица, вели себя гордо, смело, шли не скрываясь. И самое удивительное, они почувствовали, что за ними наблюдают. Несколько особей безошибочно развернули свои головы в сторону Лии, из-за чего у той по телу пробежали мурашки. «Юми, я тебе сейчас кое-что отправлю, оцени», — с предвкушением решила поделиться изображением Лия с подругой, благо в сопряжении со шлемом чип колониста позволял это делать, но с низкой скоростью. Пока изображение и расшифрованные чипом некоторые характеристики, типа примерного веса, роста и тому подобного, отправлялись в сети, Лия продолжила внимательно смотреть за округой. Приложившись к прицелу, она увидела то, что видела ранее. Стальных птиц, беспилотники врага, которые летали километрах в пяти от точки наблюдения. Нахмурившись, девушка пометила примерное место, где они летали, после чего стала внимательнее смотреть и следить за всеми остальными направлениями. Но более нигде они не появлялись. В мыслях был целый табун вопросов. Берегли, опасались, исследовали что-то и тому подобное. Но их поток был прерван голосом второй, в данный момент, разведчицы. «Какие гордые животные, какой у них красивый мех», — с наслаждением в голосе говорила азиатка. «Я на земле не видела никого вроде них, но баз данных просмотрела множество. Хотела бы я сейчас оказаться на твоем месте и наблюдать за ними. Столько нового можно узнать, столько интересного познать. Я слышу в твоем голосе сильное возбуждение, даже не так, у тебя прям приподнятое настроение», сама с улыбкой на лице говорила Лия. «Рада, что мир начал раскрываться, а у тебя есть возможность за ним наблюдать. Невероятно!» буквально воскликнула собеседница. «Ты не представляешь, сколько насекомых я увидела. Колонии пчеловидных стрекоз. Да-да, именно стрекоз. У этих тружеников две пары крыльев, они умеют зависать на одном месте, но при этом собирают пыльцу и несут в свои гнездовья в стволах живых деревьев. Это невероятно. Я такого нигде не видела. А их размеры есть некоторые особи, достигающие в длину сантиметров 20. Фу!» поежилась разведчица. «Не люблю стрекоз вообще, не особо сейчас разделяю твою радость. Ладно, пока конец связи. У меня тут в 5 километрах стальные птицы, хочу понять, куда они будут возвращаться, чтобы определить направление лагеря противника», доложила, настороженно, даже с неким раздражением, непонятно откуда взявшимся, уточнила Юмика. «Информацию в виде полученных изображений на базу передала», машинально мелко кивнула Лия. «Но пока никаких действий более не предпринимала. Нужно познать врага, а не только уничтожать. Знание – сила, а точное знание – двойная сила. Я же не только снайпер, но и разведчица в первую очередь. Поэтому и разведаю». Дальше в эфире была полная тишина, из-за чего Лия решила выключить микрофон. Птицы летали медленно, слишком плавно поворачивались, крылья почти не двигались. Для себя девушка тут же пометила, что, скорее всего, враг просто разведывает таким образом местность. Если верить той концепции, которую выделила вся группа, без дождей противник перемещаться не может, а сейчас было ясное небо. Поэтому беспилотники немного неуклюжие, но все же, если птичка не летит в гнездо, сама себе напоминала Лия, то, значит, птичка полетит в другое укрытие, и даже если так, то это лучше, чем ничего. Глава 6. «Значит так», — хмуро проговорил Рен, смотря на материалы, которые немного пострадали после дождя. 7 кроватей, 7 тумб, минимум 5 шкафов, стол для столовой, стулья, кухонная мебель или столовая, неважно, и все это нужно сделать за ближайшие несколько дней. Будет примитив, но лучше так, чем никак. Начнем по порядку. Заменив обычную руку на пилу, чтобы сначала подготовить все доски нужных размеров, Рен начал отбирать наиболее сухие образцы. Все же они были сложены довольно плотно, из-за чего намокли только те, что были сверху. Остальные содержали только свою влагу. «Высохнут, сохнутся, лопнут, мебель потом переделывать, нужен склад, нормальный склад», продолжал он бубнить себе под нос, довольно быстро отбирая нужное количество досок. Когда кучка сухой и пригодной к обработке древесины была собрана, работа тут же закипела. Сначала распилка, одинаковые доски для изголовий, одинаковые, для перегородок, одинаковые, для каркаса. И все это приходилось делать вручную. Время начало словно ускоряться. Инженер, строитель, техник, как только его не называли в разных подразделениях, но каждый раз, когда он косвенно касался этих специальностей, работа поглощала его с головой. Ему нравилось строить, ему нравилось мастерить. Это помогало очистить голову от лишних мыслей, это помогало направить мысли в нужное русло. Даже когда он строил дом, как бы он ни уставал, ему это нравилось, он наслаждался. А вот тянуть капсулу, нет, хотя переоборудовать ее было занимательно, как конструктор пересобрать. На лице азиата расцвела улыбка. Доска за доской обрубались так, как ему это нужно было. Доска за доской занимали свои новые места, в новых стопках и кучках. Ему хотелось подготовить все так, чтобы в последующем нужно было просто все сколотить. Благо запаса гвоздей на всю эту примитивную мебель должно хватить. За день ему нужно было подготовить хотя бы кровати, но, оценив проделанную работу за первый час, Рен улыбнулся. До обеда он точно сможет сделать все заготовки, причем не только на кровати, но и на дощатые тумбочки. Группа, наконец, вечером сможет разместиться в своих комнатах. Рен прикрыл на миг глаза, представил лица соратников. Он не особо любил общаться и пересекаться с людьми, но видеть на их лицах радость – это совершенно другое. А видеть радость на лицах тех, кто находится рядом, а еще и осознавать тот факт, что они улыбнулись из-за твоих действий, приятнее вдвойне. «Продолжаем», – протяжно выдохнул строитель, после чего продолжил распил, полностью сосредоточившись на работе. В это же время вокруг лагеря, Медленно передвигаясь по его периметру, бродила Анна. В ее руках был бессменный в этом деле блокнот. Большую часть растений Анна уже систематизировала, выделила их основные свойства, полезность, по крайней мере объективных для текущего сезона. Кора дуболиста, бормотала себе под нос девушка. При должной обработке может ускорить восстановление тканей внешних органов любых живых веществ. Побочный эффект — усиленный зуд после использования. Так ягоды среднецвета, перешла она к следующему растению, которое ранее уже обследовала, имеют в себе витамины группы В, а магний, могут быть использованы в качестве успокоительного. Интересно. И шла она дальше, от растения к растению. То, что ранее не получалось перенести в базу данных по тем или иным обстоятельствам, она это делала сейчас. У нее появилась прямая связь с базой данных, как и у остальных членов группы. Лидер, скорее всего, просто решил не оповещать о том, что дал доступ к ней, либо сам не понимал, как это сделал. Но так даже проще, с его плеч упадет гора ответственности в этом направлении, сможет спокойно заняться тем, чем должен, управлением и помощью в исполнении обязанностей остальным. Утвердившись с этими мыслями, девушка продолжила идти и записывать все. Ее каталог уже был заполнен 300 разновидностей растений. И это только растений. А ведь она еще и насекомых старалась описывать. Правда, их качество сложно было описать без научной специализированной лаборатории, но это мелочи. Если найти вид, то исследовать его можно и потом. По крайней мере, она сможет выделить ареал обитания, а также сезон. Сколько невероятных зверей она видела. Некоторые сами подходили близко, изучая девушку. Некоторые, завидев ее, тут же пытались убежать как можно дальше. На некоторых она сама натыкалась, на их логово. А от парочки пришлось даже побегать. Но тут ее спасли незримые стражи местного мира, гиенороги, как их назвали остальные. Они защитили ее от мелких хищников, разодрав их на части. Тогда-то она и смогла приблизиться к ним и поговорить. Когда они оттащили своих жертв в свое незримое логово, то вернулись в то место, где и защитили девушку, продолжив за ней наблюдать. Их было всего трое. Две самки и один самец. У всех мышцы бугрились под густой, но короткой шерстью медного отлива. Всего 4 лапы, с копытами и острыми когтями с задней стороны. Причем не просто острыми, но и невероятно прочными. Они ими зацепляли жертв, одной из лап копыт, после чего спокойно тянули их в нужном направлении. Глаз было, как оказалось, 2 пары. Одни глаза были дневные, круглый зрачок, разноцветные радужки. А вот другие, ночные. Практически целиком глаза были черные, не крутились, а стоило их приоткрыть в дневное время, как зверь заскулил. «Простите», — отошла на шаг девушка, когда самки зарычали из-за скулежа самца. «Я не хотела причинить вам боль». Тут же она сбросила рюкзак с плеч и достала заблаговременно подготовленный кусок обжаренного мяса. «Вот, держите, надеюсь, это компенсирует вашу обиду». Звери подошли, медленно, аккуратно, схватили это мясо, практически поровну его разделили, сожрали, а потом скрылись. И в этот миг с плеч девушки словно гора свалилась. Они ей доверились, как Анне казалось, а значит, все будет дальше хорошо. Но зато она точно знала, что эти глаза трогать днем вообще нельзя. После этого она продолжила бродить, формировать и пополнять каталоги растений, насекомых, пресмыкающихся, земноводных и всех остальных видов животных. Даже если их миссия провалится, рано или поздно эти знания достигнут родной планеты, где все люди мира убедятся, что они могут жить не только на той планете, что есть великое множество других невероятных животных. И это обнадеживало, в какой-то степени даже окрыляло девушку. Джон все это время наблюдал с вышки за девушкой. Не всегда, ведь ему нужно было следить за всем периметром, но, когда ей угрожала опасность, пулеметчик уже был готов открыть по опасным тварям огонь. Но чудо, иначе никак стрелок это назвать не мог, спасло ее. Ну а больше до обеда у него ничего интересного не происходило. Только звук распила, гомон птицы, жужжание назойливых насекомых. Курорт, по сравнению с тем адом, что временами бывал на земле. Ярев же бродил на юге от лагеря, спокойно добрался до того места, где ранее была капсула Лии, а после двинул еще дальше по спирали, стараясь найти как можно больше троп, по которым можно было пройти. Да и не просто пройти, но и протащить новую капсулу, которая будет частично разобрана, в которой содержится ядро и Эля. Пытался развлекать он самого себя, срубая очередную ветку перед собой. «Давай своими холодными мозгами, скажем так, рассчитаешь, сколько у нас процентов, что миссия будет выполнена успешно без каких-либо потерь. Процентов 7, спокойно, сухо, без каких-либо эмоций ответил Искин, а потом уже с усмешкой продолжил. Но это очень примерный и очень неточный процент, очень многое неизвестно, параметры непонятны, а то, что может дать вам плюс сейчас, из-за действий противника спокойно может превратиться в минус. Например, ваш лагерь, с усмешкой ответила Элеонора. Если у противника есть, например, газовое оружие, то постоянная и закрытая со многих сторон локация, чего вы добиваетесь, станет только ловушкой. И не думай тут перечить, в моей базе данных миллионы случаев, на основе которых и строю свои умозаключения. Хорошо быть машиной, хах, и еще это осознавать, хмыкнул Яр, нахмурившись. Но в данный момент, по твоей оценке, насколько наши действия правильные, тут не возьмусь оценивать, сделала Искин паузу, а в голове у командира появилась навязчивая мысль, что она пожала плечами. Слишком много субъективного. Могу только сказать, что создание дома и разделение всех на комнаты – правильный шаг, который повысит в будущем шансы на успех. У каждого должно быть личное пространство, некий уют и возможность отдохнуть. Кивнув, покрутив в мыслях эту информацию, Яр двинулся дальше. Но сколько бы он ни бродил, никаких новых маршрутов найти просто не мог. Оставалось только одно – расширение уже созданного, по которому он ранее пробирался уже несколько раз. Посмотрев на время, Яр развернулся и направился к лагерю. Тут же сообщил остальным, чтобы сворачивали свою деятельность и готовились к обеду. Исключение – Лия. Ей было необходимо продолжать наблюдение в свете недавно увиденного. Лия, переключился он на индивидуальный с ней канал, благо у него была такая возможность, ты не в обиде, что тебе придется обедать в одиночестве. Тебя чуть позже сменит Юмика. Просто деятельность врага нельзя оставлять неконтролируемой. Я только за, спокойно ответила девушка. Смогу расслабиться сама и расслабить свои мозги, легкий смешок. Но вообще птицы так и продолжают нарезать круги, слегка смещаясь на юго-восток, получается. Медленно, за все время примерно на пару километров левее отлетели. Немного, но, видимо, что-то очень важное ищут, но не нас, хмыкнул Яр. Кого, зачем и почему, хорошо бы это знать. Но увы, прервала его девушка. Но увы, тем же ответил ей Яр. Ладно, наблюдай, если что, бей тревогу. Приблизиться цели опасно близко, например, где-то на километр, разрешаю открыть огонь. Нечего им знать конкретное место нашего обитания. Хоть и засветились дважды, все равно лучше пресечь все попытки. Когда Яриф вернулся на поляну, по ней уже разливался запах приготовленного Анной супа. Причем не просто супа, а почти целиком из местных ингредиентов. С ее же слов, это безопасно и крайне полезно, ибо полезных веществ каждый мог получить в достаточном количестве, которых нет в индивидуальных рационах питания. Но все же первой пробовала она, причем при всех, передавая в прямом эфире данные с ее имплантата в базу данных группы. Съедобно, улыбнулась она, посмаковала остатки вкуса во рту и причмокнула. И крайне вкусно. Кто первый? Но первым никто не хотел быть. Предубеждения все равно сыграли свою роль, из-за чего Анна просто разлила всем в тарелке суп, раздала самостоятельно, а сама принялась есть, недовольно поглядывая на остальных. Недовольно, но с неприкрытым интересом, так как ей была важна реакция всех присутствующих на ее готовку. «Черт меня дери!» – воскликнул Джон, который самый первый закинул ложку с бульоном в рот. «Да это вкуснее всего того, что я ел за всю свою дерьмовую жизнь. Народ, налетайте. Это действительно нереально вкусно, черт возьми». После этого к потреблению приготовленного, как сама обозначила девушка, приступила Юмика. Эта фраза оскорбила Анну, но оскорбление никак не просочилось дальше мыслей. Ни время и ни место для ругани. Сначала задачи, потом уже все остальное. Но то, что Анна хотела увидеть, увидела в распахнутых раскосых глазах девушки. Ну а после нее начали есть и два других парня группы. Вид довольных лиц создавал некий уют. Да, предстояло еще многое сделать. Да, метод готовки несовершенен. Можно сделать вкуснее, но нет инструментов. Но даже так вся группа излучала восторг. А Джон, когда доел, вообще не просто попросил, а потребовал добавки. «Немного дам, строго, но с заботой», проговорила врач. «Надо еще ли оставить, я ж много приготовить не смогла, экспериментировала. Но теперь у меня есть рецепт, так что через какое-то время можно будет повторить. Мы только за». довольно проговорил Джон, принимая из рук девушки снова наполненную, хоть и чуть-чуть, тарелку. Когда прием пищи был закончен, все продолжили заниматься тем же, чем и раньше. Только Анна осталась в пределах лагеря, мыла грязную посуду, тихо напивая себе под нос, ожидая прибытия Лии. Но ждать пришлось долго, пришла она примерно через час, вопросов по еде не задавала, восторга никакого не проявляла, полностью мысленно провалившись в раздумья. Что случилось? Села рядом с разведчицей Анна. Влюбилась и не знаешь подход? Да иди ты, возмутилась Лия. Знаю я все подходы. Не об этом думаю, а о том, как можно проводить разведку без дронов. Мы в слишком уязвимом положении, чтобы по одному туда-сюда носиться. Хоть расстояния не очень большие, но все же расстояние – лишний риск. Андреас нам всем это доказал. Кстати, как он, не приходил в себя. Капсула показывает, что в течение часа или двух она попытается его привести в чувство. Легкая улыбка появилась на ее лице. Показатели стабильные, кровь чистая, бактерий нет, но уровень антител все равно высокий. Он до конца не выздоровел, поэтому будет находиться в капсуле. А работать он сможет? Приподняла одну бровь снайпер. Руками скорее всего, да, кивнула девушка. Но я пока его обследовала, заметила несколько нейроинтерфейсов, портов подключения. Думаю, он сможет сделать то, что ты у него попросишь. Не сегодня, так завтра. Сегодня, думаю, он должен узнать все, что произошло на планете, с кораблями, да и что от нас требуется. Будет в шоке, усмехнулась Лия. Как и все мы, пару раз едва заметно кивнула Анна. Но он же не просто так был отобран в нашу группу. Значит, сможет быстро отбросить чувства и воспринять все так, как должно. Даже я, у которой есть несколько отклонений, скажем так, довольно спокойно восприняла все это. Хоть и умом понимаю, что сейчас там, показала она движением головы на небо, умирают те, с кем я работала во время перелета. Грустно, но это никак от меня не зависит. Но окажутся ли они тут, вот это, да, от меня зависит. Поэтому я сделаю все, чтобы миссия завершилась успешно. Думаю, тут каждый плюс-минус так думает, хмыкнула Лия. Но завтра я хочу постараться разведать больше территорий вокруг. Нам нужна информация, нам нужно знать, где враг, и без программиста это не выйдет. Я, например, в этом вообще не бум-бум. Ха-ха-ха, искренне рассмеялась собеседница. Тут все в этом направлении не бум-бум. За десятки последних лет программирование шагнуло сильно вперед. И теперь, как говорил мой отец до отлета, оно какое-то блочно-объемное. Не знаю, что это означает, но сложность повысилась в разы, но и эффективность тоже. Быстродействие на высоком уровне, ну и все такое. Отец, программист, уточнила Лия у Анны. Почти, подмигнула она. Прости, но не скажу. Клановый секрет. Думаю, тут каждый имеет груз того, что может рассказать о себе, а что, не имеет права. Особенно ты, разведчица, у которой установлены уникальные, на самом деле, не шучу, имплантаты. На мне экспериментировали. Пожалуй, разведчица плечами, но я, первый удачный образец, сколько потом было подобных, не знаю, да и знала бы, не сказала. Это понятно, появилась тень улыбки на лице Анны, а потом глаза врача распахнулись, а едва заметная улыбка стала широкой настолько, что ей можно было смело присвоить название от уха до уха. Он проснулся, сам, без помощи капсулы, и его состояние стабильно, я к нему. После этого Анна подскочила и буквально бегом умчалась к Андреасу. Лия же медленно, смакуя вкус, доела свою порцию, помыла тарелку, положила к остальным. После этого в спокойном темпе направилась в сторону своей наблюдательной позиции, прокручивая в голове мысли о том, что нужно подпустить птиц врага поближе и подстрелить их, создав таким образом еще больший простор для экспериментов и производства своих разведывательных дронов. Глава 7. Чтобы я еще раз на что-то подобное подписался, пробубнил себе под нос Андреас, когда восстановительная субстанция скрылась в недрах капсулы, а крышка, защищающая его от внешней среды, раскрылась. Черт, моя голова словно ломом вломили. Тавтология, усмехнулась только зашедшая врач, но как вообще себя чувствуешь, несмотря на боль в голове? Словно я сплошной кусок ваты, нахмурился программист, сырого кода, который нужно калибровать и править еще много-много раз. При этом не удивлюсь, что несколько багов выскочит в процессе настройки, и придется что-то прописывать с нуля. Ну, прописывать с нуля точно ничего не нужно будет, широко улыбнулась девушка, а вот ногу расхаживать придется точно. У тебя было удалено и перешито несколько мышц и связок. Ничего критичного, капсула смогла восстановить их, но, как бы правильнее сказать, они сейчас словно в зачаточном состоянии, и их придется раскачивать. До состояния, чтобы они держали вес, тебе поможет сама капсула, но до твоей нормы после полного излечения придется восстанавливаться самому. Комплексы упражнений, уточнил Андреас, а в ответ на его вопрос Анна просто кивнула. Понял. Как-то раз подстрелили, тоже долго восстанавливался. Месяца полтора, ладно. Что вообще со мной было? Я был словно в бреду. Ну не словно, а в бреду. А так, еще раз усмехнулась врач. Поздравляю тебя, ты первый, кто пережил воспаление из-за инопланетных вирусов, при этом твой организм самостоятельно очень хорошо с ними боролся. Судя по тем отчетам, что мне выдало ядро Светы. Ядро Светы, нахмурился программист. Зачатка из киноврачебного, да, кивнула врач. Просто нет достаточного объема мощности, чтобы и себя проявил. Но, думаю, со временем мы разберемся с этим. А так твой организм создал всю базу для того, чтобы капсула смогла выработать сыворотку, которая и закончила начатое. Правда, у тебя пару раз сердце вставало, не выдерживало нагрузки, но это мелочи, ибо ты жив. Понял, тяжело и раздраженно вздохнул Андреас, всем своим видом показывая недовольство, хотя голос его до сего момента был спокоен. Когда я смогу покинуть капсулу и начать заниматься тем, для чего я прибыл на эту чертову планету? Заниматься частично сможешь уже завтра, спокойно проговорила Анна. Я пока не буду снимать с тебя браслеты, ибо там иглы, через которые поступают полезные вещества и сыворотка. А вот завтра руки твои освобожу. Но какое-то время будешь находиться в капсуле. Из-за ног, уточнил Андреас. Из-за ног, тут же подтвердила девушка. Все, ввожу успокоительное, а то у тебя пульс подскочил, и снотворное. Отдохни, выспись, пока есть такая возможность. А мы пока, думаю, подготовим то, что потребуется от тебя завтра. Хо-хороша, буквально на последних каплях воли попытался ответить раненый, после чего прикрыл глаза и мерно засопел. Посмотрев на парня, Анна невольно улыбнулась. По сути, все, что от нее требовалось, она сделала еще вчера. Удерживала его на этой стороне, а потом подключила к капсуле так, как это требовалось. Но все равно она испытывала неописуемую гордость из-за того, что у нее получилось спасти человека. Без технологий, без анализов, без понимания того, что вообще с ним происходит. На догадках, на опыте, на накопленных знаниях, но ей удалось сделать то, что должно. Когда она развернулась, на пороге увидела Ярева, который смотрел с задумчивостью на мерно дышащего программиста. Судя по застывшим глазам и слегка потупленному взгляду, он явно копался в интерфейсе, а сосредоточенный внешний вид и легкие движения губами сообщали о том, что он общается с главным эскином базы, будущей базы. «Какие задачи, командир?» – уточнила тут же девушка, выдернув того из размышлений. «Сможешь перетаскать сюда обломки летательных аппаратов противника? До конца дня это надо сделать, так что можно не спешить». «Смогу», – кивнула она. «Проблем не возникнет. Хочешь, чтобы он завтра разобрался, можно ли это вообще использовать?» «Да», – кивнул он. «Нужно, чтобы они с Рином попробовали воспроизвести одну из птиц, после чего передали ее Лие, а она уже с ее помощью производила разведку местности. Нам нужно знать, где что находится. Плюс потом нам нужно будет на нее нацепить сканеры, например, чтобы те же металлы можно было добывать. У нас наших запасов намного точно не хватит, а базу придется расширять, провода создавать, турели, пули и так далее. В общем, дел полно, а мы до сих пор в уязвимом положении. Но начинать надо с малого», — улыбнулась девушка. «Начинать надо с малого», — подтвердил Яр. «И это малое, беспилотник. Ладно, не буду больше отвлекать, занимайся дальше. А я пойду Рену помогать, ускорю процесс производства. Он будет сколачивать, а я подтаскивать». Ударив себя по груди, Анна тут же выскочила из комнаты. Яр заметил, что она была в приподнятом настроении, и сам улыбнулся. По сути, они сейчас избежали краха, ведь очень много на будущей базе будет завязано на того, кто сейчас находится на излечении. Да, в данный момент от него требуется не так много, но со временем нагрузка на него возрастет кратно. Кивнув, Ярев развернулся и направился на улицу. Недалеко от дома на сырой земле сидел и ворчал Рен, которому приходилось каждую деталь подтаскивать к точке сбора. Это тратило даже больше времени, чем сам сбор кроватей, из-за чего Яр тут же подошел и начал помогать. «А как же разведка?» Тут же с ехидством в голосе уточнил инженер. «Никуда она не денется, а сам маршрут не изменится, больше нет подходов к моей капсуле», — нахмурился командир. «Придется расширять, а это твоя работа с Джоном. Но пока не соберем мебель, этого можно не делать». «Понял», — кивнул азиат. «Тогда я буду называть номер детали, они все подписаны, а ты мне подтаскивай их. По моим подсчетам, это ускорит процесс сборки примерно в 2,2 раза. «Принято», — кивнул командир, после чего активировал питание привода в своей брони. Несмотря на то, что противник себя никак не проявлял, приказ командира группы никто не хотел оспаривать. Все днем были в броне и полной боевой готовности, оружие каждого лежало где-то неподалеку, системы брони были в спящем режиме, что позволяло их активировать в любой момент. Это увеличивало энергопотребление, но пока запас батарей есть, об этом можно не переживать, плюс есть планы по постройке гидроэлектростанции, небольшой, но с высоким КПД. В будущем производство мебели действительно ускорилось. Если до этого было готово только 2 кровати, то за час Рен и Яр смогли произвести еще 2, а еще через час все 7 кроватей были полностью готовы, из-за чего они смело приступили к сборке тумбочек. Вот с ними было чуточку сложнее, так как и деталей было больше, и сам процесс производства сложнее. Ибо даже если это примитив, удобство должно присутствовать, озвучил свое решение Рен. «Я смог из части обшивки сделать направляющие, по которым ящики выкатываются. Благо, с тех же дронов, которые уже никак не восстановить, достаточно металла. Поэтому процесс сборки затянется еще чуть на большее время. Не страшно», — довольно хмыкнул командир. «Главное, что мебель будет, и мы сможем достать из наших сумок и мешков одежду, разложив так, как будет удобно нам». «Да», — сухо ответил инженер, после чего снова целиком и полностью погрузился в процесс строительства. На первый комод суммарно было потрачено в 1,5 раза больше времени, чем на 2 кровати. Это раздражало инженера, но деваться было некуда. Но больше места вокруг не оставалось, поэтому они начали разносить готовые изделия по комнатам, расставляя кровати в защищенных и укрепленных сторонах. Всего было занято 6 комнат, все на 2-м этаже. Первый, приняли решение, был выделен под разные зоны. Зона отдыха, зона готовки, зона приема пищи, медицинская зона, мастерская и тому подобное. В последующем это здание станет полностью жилым, сюда протянут электричество, водопровод, сделают все, чтобы люди смогли жить внутри и не выходить продолжительное время. Но до этого было далеко. Главное, первые удобства уже начали появляться, что командира радовало. «Первый комод вам?» – уточнил Рен, посмотрел на командира. «Нет, вам с женой», – в той же манере ответил Ярев. «Вас 2, места должно быть больше, удобств тоже, все поймут. Плюс все же как-то вас нужно отблагодарить за этот труд, за попытку сделать как можно удобнее для всех нас, так что тащим к вам комнату». «Спасибо», — в своей спокойной и безразличной манере ответил инженер, но по его лицу проскочила тень смущения и радости. Когда вся готовая мебель была разнесена по комнатам, об этом было сообщено всем остальным, из-за чего общий неформальный канал не стихал минут 40. Все были, безусловно, рады, что теперь они смогут спать в закрытом помещении, где каждое окно хоть и не застеклено, но можно было прикрыть плотными ставнями, из-за чего проблем с ветром не должно быть. При этом, решил еще подбросить дров в пламя Рен, если на ужин разжечь печь, то ее остаточного тепла должно хватить, чтобы обогревать все комнаты на 2-м этаже. Я дымоход сделал таким образом, чтобы он прогревал полностью весь пол. «Брешешь», — воскликнул пулеметчик. «Зуб даю», — спокойно ответил на это инженер. И снова гомон очень долгое время не стихал, только Лия практически не вклинивалась в беседу, так как продолжала наблюдать за перемещениями беспилотников противника. Все же остальные, даже те, которые считались некоммуникабельными, довольно активно общались, что не могло не радовать их командира. Ближе к ужину все начали стекаться в лагерь, начали переносить свои вещи. Было решено, что ужин – финальная точка для общественно полезных работ. После этого у всех начиналось личное время, которое каждый мог тратить так, как ему заблагорассудится. А до ужина предстоял момент краткого планирования и подведения итогов дня. Все рассказывали всем, что было сделано, как это было сделано, что было увидено и чем в будущем можно воспользоваться. Необязательный момент, который вообще можно было убрать из распорядка дня – но любая хорошая новость лично воспринимается куда ближе к сердцу, нежели через информационные каналы и чип колониста. Таким образом, уже после ужина все смогут выбрать себе комнаты и начать распаковывать часть личных вещей, подводил итог работ Ериф. Правда, одежду убирать пока некуда, комод стоит только у нашей единственной семьи, но личная комната всяко лучше, чем делить с кем-то палатку. Плюс, достаточно пространства, чтобы просто потренироваться самостоятельно. Кто о чем, а командир о тренировках, усмехнулась Лия, подняв стакан с чаем. За наш текущий успех и его будущее проявление. За успех. Поддержала хором еще 4 глотки, что удивило даже их, и они рассмеялись. За этот самый, улыбнулся командир и тоже приподнял кружку, отхлебнув оттуда. Что касается дальнейших планов, Анна, сделала то, о чем я тебя просил. Да, кивнула она. Информация через ядро света была передана нашему программисту. Когда он проснется, сможет сосредоточиться на работе, просканирует все детали, я ему в этом помогу. А после обеда, если я правильно поняла отклик его разума, после обеда он может попросить у Рена помощи в сборке первого нашего беспилотника. Отлично. Рен, сколько мы с тобой сможем сделать комодов до обеда? Доделаем все, перевел на него взгляд командир группы. Сможем, кивнул инженер. По сути, сегодня я еще завершал некоторые подготовительные работы, о которых вчера просто забыл. Тот же металл обрабатывал для направляющих. Завтра все точно пойдет быстрее, если с самого начала мне окажут помощь. Окажут, с улыбкой ответил Ериф, потом перевел взгляд на жену инженера. У тебя что интересного за день? Территория южнее реки Северной достаточно плодородная, с улыбкой на лице проговорила девушка. Вплоть до нашего лагеря. Если я правильно поняла, учитывая ночные легкие заморозки, сейчас ранняя весна. Возможно, успеем расчистить территорию хоть для одного поля и начать взращивать наши деревья и наши злаковые, обеспечив лагерь стабильным притоком пищи. Если не сейчас, то в обозримом будущем. Займемся, но не в ближайшую неделю точно, кивнул командир. Что еще заметила, что может нам помочь? В некоторых местах есть весьма удобные возвышенности с естественным укреплением. На ее лице появилась полубезумная улыбка. Если все правильно сделать, то такие холмы можно превратить в бастионы, которые мы сможем использовать для отражения возможного нападения. На карте я их отметила. Создала новый фильтр под названием «На будущее». «Командир», — подал голос Джон, который все так и стоял на вышке, лишь иногда подменяемый кем-то из тех, кто находился в лагере, чтобы тот мог ненадолго отлучиться, могу завтра прогуляться до тех мест, где возможны укрепления. Оценю, дам более конкретный ответ. Опыта, прошу прощения, Юми, у меня в этом чуть больше. Для тебя пометки и делала, спокойно ответила девушка, но взгляд отвела. После обеда, кивнул Яр, я тебя тогда подменю, а ты прогуляешься. Добро, улыбнулся темнокожий, после чего отпрянул от борта вышки и продолжил осмотр территории. Лия, повернулся в сторону разведчицы командир, что по противнику. Смещение продолжалось в том же направлении в течение всего дня, хмурилась она, словно они занимались каким-то продвинутым видом сканирования. Что-то мне подсказывает, что некоторые модули придется проверять по факту, когда мы сможем воссоздать и понять принцип работы этих птиц. Может, проверяли влажность почвы, сделала предположение Юмика. Звучит логично, учитывая тот факт, что они скорее всего подводные обитатели. Может, проверяли возможность расширения водных пределов на континенте, а нахрена они вообще пытаются расширять водные территории на континенте, если они спокойно могут обитать в водах Мирового океана, возмутился Джон уже по рации, ибо смотрел в противоположную от места сбора сторону. Если верить той информации, которую нам впаривали при подготовке к полету, тут воды даже больше, чем на Земле. США занимает всего 22% общей площади планеты, но они пытаются именно ее и изменить. Ресурсы, дернула плечами Юмика. Этой цивилизации нужны ресурсы поверхности. Им плевать, сколько видов животных погибнет из-за их безумства. Они готовы провести геноцид. И мы недавно с вами в этом, кстати, убедились. Дамба была создана ими. А сейчас там, где летают дроны, там была вода. Проверяют, что они смогли сделать и достать. Возможно, а что нет, им предстоит перетаскивать в своих неуклюжих костюмах. Теория стройная, но требует наблюдения, хмыкнул Яр. Лия, твоя задача на завтра не изменяется. Будешь продолжать наблюдение. Юми, твоя тоже, Только на этот раз прошу обследовать все возле реки Западная в обе стороны от лагеря. Будет сделано, кивнула девушка. В карту все записываю сразу. Уже видел, спасибо, слегка улыбнулся одиннадцатый. В любом случае общие задачи на завтра не меняются. Разведка, укрепление, уют. Посмотрим, к чему приведут эксперименты с техникой врага. Если что, постарайтесь переделать ненужные в данный момент модули для капсулы, чтобы появилось сопряжение с нашими технологиями. Хотел использовать запасной радиопередатчик капсулы, который пришлось вытащить, как обычно, проговорил инженер. Попробуй, главное, сохрани его целостность, тут же отдал приказ Яр в таком тоне, когда всем понятно, что иных толкований не может быть по определению. Сделаем, кивнул теперь Рен. Я, уточнила Анна, все то же самое, пожал плечами Ярев. Экспериментируй с пищей, пополняй базу данных, следи за раненым. Если обнаружишь яды, дай знать. Есть пара интересных идей. Будет сделано, появилась хитрая улыбка на лице девушки. Все, дальше расквартировка, потом ужин, потом личное время. Разойдись. Глава 8. Сутки 10. Первая ночь в своих комнатах, в новом доме. Каждый перед сном думал о чем-то своем, но каждый был счастлив, буквально. У каждого на лице была или улыбка, или отсутствие недовольства. Все были счастливы, даже Ярев, который вызвался эту ночь дежурить на вышке и наблюдать за происходящим. Он решил позволить своим подчиненным нормально отдохнуть. Со стороны дома слышался смех, заливистый. Люди отмечали, откуда-то у них даже появилось спиртное, благо не в больших количествах. На это Яр решил закрыть глаза, но на всякий случай предупредил, что утром будет такая тренировка, после которой им будет больно думать про веселящие напитки. И он свое слово сдержал. Стоило только наступить времени побудки, одиннадцатый слез с вышки, в несколько пустых ям раскидал гранаты, а потом залег, дожидаясь их взрыва. И он громыхнул, как гром среди ясного неба. Тут же в эфире послышались возмущения, ворчания, даже крики были. Командира сняли. На мгновение высунулась голова Джона из окна, из которого было видно вышку. И тут же раздался еще один взрыв гранаты. Глупый расход боеприпасов, но отряд нужно держать в тонусе. Расслабляться нельзя. И это командир хотел показать остальным. Плюс самому это позволяло взбодриться и повеселиться. Душой он не кривил и банально издевался, пока у него была такая возможность. В следующий миг из окон начали появляться бронированные тела. Учли возможные последствия глупости, поэтому быстро снарядились все. Только Анна и Джон не объявились, ибо последнему требовалась помощь в надевании брони, а Анна ему помогала, судя по данным. Сигнатура командира отслеживается, начала докладывать в эфире Лия, но пульс сильно замедлен. Видимо, его вырубили, точное местоположение почему-то не фиксируется, но он в пределах лагеря. Хоть кто-то догадался проверить, без включенного микрофона проговорил Яр, после чего перевернулся на спину и дал очередь в небо, заставив переживать всех остальных членов группы. Посыпались маты, тела попрятались, торчали только стволы из окон. Но никто не стрелял, противника никто не видел. Ругань из-за этого только усиливалась, но не в эфире, а так, просто. И в конечном итоге Ярев не выдержал и засмеялся в полный голос, выдавая свое местоположение. «Твою мать!» — рыкнул Джон, морда которого показалась из окна, а взгляд был направлен на сложившегося пополам от смеха командира под окнами. «Начальник, какого хрена, во имя богов? Я же вас предупреждал, что просто так не получится отпраздновать», — хмыкнул он, поднимаясь на ноги. «А теперь с третью поддержки нагрузки, в полной выкладке, со всем оружием и возможными боеприпасами 10 кругов по дальнему радиусу лесной поляны. Бегом марш!» Никто спорить не стал, недовольно ворчали, но все же побежали. Командир, служа примером, также бежал, только на этот раз он был впереди, хоть и не был самым сильным и выносливым из всех. Да, он не спал всю ночь, но по крайней мере у него не болела голова, и он прекрасно чувствовал свое тело, поэтому мог держать тот темп, который задал. Остальные обливались потом. У каждого на лице была написана болезненность, но каждая капля пота выводила токсины. Хоть и нагрузка в их состоянии была опасной, но лучше пускай такая тренировка, чем реальные боевые действия. И эти мысли он постоянно бубнил в канал связи, напоминая всем, для чего они на этой планете. Так что, на последнем круге уже устало проговаривал, словно мантру, одиннадцатый, нельзя расслабляться. Мы не знаем всех возможностей нашего противника. Не знаем, что от него можно ожидать. Нельзя расслабляться. Я в самом начале каждого отдельно предупреждал в индивидуальных беседах так или иначе, что легко не будет. Да мы поняли, командир, обливался потом Джон, которому приходилось тяжелее всего из-за веса брони, хотя он и был самым сильным из присутствующих. Но может не стоит так резко, черт, я думал, у меня сердце в пятки уйдет. Противник вас спрашивать не будет, хоть и недовольно, но встал на сторону командир азиат. Так что все правильно, тяжело, но правильно. Лучше быть готовым к смерти и остаться из-за этого в живых, чем сдохнуть и обгадиться при этом. «Спасибо, Рен», — снисходительно сказал командир. Но тот ничего не ответил, ибо также был зол на того, кто все это устроил. Но вот дальнейшие тренировки всем понравились. Хоть они тоже были тяжелыми, но все же прохладное озеро бодрило и освежало. А скоростные заплывы без брони позволили окончательно всем прийти в себя. Только я расстался в лагере, наблюдая за остальными при помощи меток на карте. «И оно того стоило», — раздался внезапный голос Андреаса в канале. «Стоило», — вздохнул командир. «Я не хочу умирать из-за чьего-то нападения, и не хочу, чтобы кто-то умер. Нам нельзя расслабляться, вообще. Дадим слабину, и этот мир нас сожрет. Потеряем бдительность, и враг, который тебя же ранил, уничтожит нас всех. Да, нам пока везет, что они на нас не нападают в открытую, но дроны летают. Сначала на востоке, сейчас на северо-западе. Нельзя расслабляться, нельзя. Можно было поступить иначе, как у нас», — явно хмурился программист, как подумал Яр, судя по его голосу. «Предупредить? Враг предупреждать не будет», — зачем-то дернул плечами Яр. «Просто нападет и уничтожит. Пускай будут готовы. Может, заодно какие новые мысли придут в голову, как увеличить наши возможности по выживанию. У тебя, думаю, они тоже возникли». «Возникли?» – недовольно ответил Андреас. «Высказывай», – спокойно попросил Ярев. «Нет», – сказал, как отрезал новый боец. «Потом покажу, когда дело дойдет до реализации. Сейчас нет технологий». «Как хочешь», – помотал головой командир, после чего стал ждать, когда вернется основная группа людей. Прошло примерно полчаса, прежде чем командира поменяли на вышке, чтобы он тоже сходил и потренировался. Плавание, если верить памяти, развитой в искусственном мире, развивает почти все группы мышц, позволяет поддерживать их в нужном состоянии. Плюс само по себе плавание помогало проснуться окончательно. Вернувшись в лагерь, Яр заметил на вышке пулеметчика, строго смотрящего по сторонам. Из самого лагеря доносился запах чего-то жареного, типа яиц. Тут же в животе у командира заурчало, а во рту начала скапливаться слюна. Мысли тут же унеслись туда, в сторону костра. Стол-то еще не был готов, чтобы есть в здании. «Ну как, бойцы, ваше настроение?» — усмехнулся командир, заняв свое место. «Все хорошо», — ответила Юмика, сохраняя нейтральное выражение лица. «Мы поговорили и полностью согласны с принятым тобой решением. Мы вчера позволили себе лишний раз расслабиться, больше положенного расслабиться, словно мы уже победили, а сюда летит корабль с колонистами на борту, опасная праздность». «Все верно», — кивнул Яр. «От нас зависит судьбы сотен тысяч человек». Дальнейший прием пищи прошел в тишине. Смысла говорить просто никто не видел. Кто-то злился, кто-то просто думал о том, что предстоит сделать. Но это был самый быстрый завтрак, после которого было уточнение планов на предстоящий день. В принципе, практически ничего не поменялось, все начали заниматься тем, чем и планировали. Рен и Ярев продолжили сборку мебели. Джон продолжал нести дежурство на своем посту. Юмика отправилась на запад, чтобы обследовать всю территорию возле реки с тем же названием. Лия дошла до реки уже вместе с подругой, после чего направилась в сторону своего поста. Анна продолжила сбор и анализ данных по окружающей всех колонистов в природе. Андреас начал анализировать обломки пла, пытаясь понять, что с ними делать в дальнейшем. Состояние представителя клана Грин начало улучшаться стремительно. Организм окончательно поборол заболевание, а сыворотка, которая использовалась капсулой, стала буквально идеальной против болезней, которые попали в тело программиста. А сам он увлекся своей работой настолько, что потерял счет времени. Каждая деталь, каждый элемент, который он пропускал через свои руки, подвергались тщательному анализу. Если он видел возможность подключиться к тому или иному блоку, он это делал без опаски, ибо был уверен в своей системе защиты. Он взламывал самые сложные системы человечества по заказу клана, доставал информацию, которую скрывал хранитель, и из-за последнего и попал в группу, в которой сейчас находился. Это был тогда тест, о котором он и не догадывался, и он его прошел. «Угу», — бубнил он себе под нос, — «значит, это модуль навигации, его лучше заменить, прошивку не сменить, примитив какой-то для тех, кто попал на эту планету, а может, так и было запланировано, как взломать то, что работает на запаянных алгоритмах, тогда это умный подход, но у нас такой возможности нет, будет блок программируемый, даже есть то, что можно под него переделать», — отложил он в сторону небольшой блочок, после чего взял следующий. «Апа, а вот тут интересно, обработчик информации многоканальный, при этом угу этот, для обмена информацией из базы, этот, для видимого спектра, есть легкое смещение, значит, противник хуже видит в красном спектре, интересно, инфракрасного нет, стоит добавить, а вот для ультрафиолетового как-то слишком много полос, хммм, даже радиоспектр сканирования, словно какой-то телескоп, а не разведывательный беспилотник». И все в такой интересной реализации, нужно пополнить схемой базу данных. На Земле оценит, 100% найдут, куда интегрировать подобное. И далее он продолжил перебирать каждый блок, формируя в голове схему, как именно будет переделан беспилотник противника, какие элементы придется воссоздать с нуля, какие чуть переделать, а какие можно и не трогать. И он уже был уверен, что завтра детище скрещения технологий двух цивилизаций полетит, принося человечеству в виде их отряда пользу. Ренжи с Ерревом молча продолжали сборку мебели. Они хоть и спешили, но все равно старались все делать размеренно. Каждая деталь, каждый элемент занимали свое место в конструкции. И стоило одному изделию оказаться готовым, как оно относилось сразу в комнату, а после сразу они приступали к созданию другого. Так были готовы все комоды, большие, тяжелые, но достаточно вместительные. После чего довольно быстро оказался сколочен большой раскладной стол для приема пищи, который также занял свое место в будущей столовой. Вот только стулья уже не успели сделать, пришлось откладывать на будущий день, так как время для работы над мебелью вышло. «Юми», — послышался голос инженера, — «вопрос по твоему профилю. Дождик возможен, влажность воздуха постепенно повышается, вероятность выпадения осадков, ветер дует с северо-запада, с территории противника, так что все возможно», довольно быстро и тихо ответила она, ибо была на чем-то сконцентрирована. «Понял, спасибо», ответил своей супруге Рен, после чего развернулся лицом к командиру и впервые за все время работы обратился к нему. «Поможешь накрыть все тентом, палатками, все равно не проживаем в них, а убирать все в них времени не хватит, нужно будет этим заняться и организовать нормальное место для складирования, с нормальным ТВР». «ТВР?» — свел брови вместе 11-й. «Температурно-влажностный режим», — вздохнул инженер. «Понял», — кивнул Яр. «Сделаем. Пошли». И уже через 30 минут все дерево было накрыто и защищено от возможного дождя. Анна в это время заканчивала с приготовлением обеда, пытаясь создать новый рецепт супа из местных ингредиентов. Вышло у нее или нет, она пока не знала, хоть и попробовала несколько раз. Ей могло и понравиться. А вот понравится ли отряду, она не знала, но весь отряд уже начал стягиваться к костру, даже Лия пришла, хотя в прошлый раз она осталась в своем наблюдательном пункте. У некоторых это вызвало немые вопросы, но она проигнорировала все взгляды, отмахнувшись от них, в ее жесте четко читалось. Потом, и никто не приставал, все терпеливо ждали, у кого какие успехи. Нарушил тишину Джон, который пока оставался без обеда, но скуку ему хотелось хоть как-то развеять, ибо сегодня почти никто даже в неформальном радиоканале не общался. Противника не видела, пожала плечами разведчица. А там, где он летал ранее, словно вакуумными бомбами отработали. Мы должны были услышать, но странно. Я просто не понимаю, как такое возможно. Осталась только голая земля. Почти весь лес исчез. Подтверждаю, сжала кулаки Юмика. Там даже не вырублено, а просто стерто. Как такое возможно, я не понимаю. Может, это какие-то голограммы, может, враг нас пытается запутать. Голограммы. Внезапно раскрыла на полную глаза Лия. Анна, дай тарелку. Я быстро поем и побегу на пост. Я же в инфракрасном не смотрела на ту местность. А они в инфракрасном плохо видят, раздался голос Андреаса в эфире. Как и просто красные оттенки. Можно всю броню в этот цвет перекрасить забавы ради. Но это пока теория, которую я выдвинул, исходя из конструктивных особенностей их ТПЛА, и это полезные сведения, восторженно и взбудораженно говорила разведчица, ибо враг не знает наших особенностей, он не знает строения нашего организма, не знает наших технологий, а мы завладели, хоть и единичным, но таким, как оказывается, важным образцом. Значит, теперь точно Рен пойдет помогать Андреасу, твердо произнес командир, на что азиат кивнул, а на его лице появилась мечтательная улыбка. И он, судя по всему, в предвкушении. «У нас будет больше возможностей», — кивнул он. «Больше», — кивнул Яр. «Завтра будет момент торжества технологий нашего мира», — хмыкнул он тут же. «Первые, кто смог скрестить технологии человечества с технологиями чужого мира. Кстати, думаю, вы заметили, у каждого появился доступ к базе данных. Хоть у капсулы, которая тут установлена, нет нормального передатчика, но пока мы близко, можем через нее передавать сведения Элеоноре, которая все сортирует и отправляет на космический корабль раз в сутки. Не засекут?» – послышался хмурый голос Андреаса. «Опасно. Думаю, враг не дурак и понял, откуда мы, учитывая тот факт, что три корабля они уничтожили. Все возможно», – пожал плечами Яр, хотя собеседник его и не видел, привычки из виртуального мира никуда не делись. «Но тут у нас за цифровую безопасность будешь отвечать ты. Так что, когда доставим капсулу с Элей, тебе нужно будет проверить безопасность канала, шифрование, кодирование и все такое. Справишься? Тот, кто умеет взламывать, просто обязан знать то, как все защищается», — усмехнулся программист. «Справлюсь. Если что, внесу правки. С техникой на корабле я знаком, та сможет подстроиться и по признакам, скажем так, расшифровать сообщение. Плюс нужно порядок кодирования информации поменять, также можно добавить псевдослучайную перестройку частот и размазать сигнал по спектру». «Сложно», — нахмурилась Лия, которая уже доела свою порцию. «Но хорошо, что у нас ты есть, а я побежала. Еще раз спасибо за информацию». Стоило ей это сказать, а из рук пропасть тарелки, как она тут же нацепила на свою голову шлем, схватила винтовку и буквально сорвалась с места, устремившись к выходу из складской, уже складской, территории. Все ее сопроводили взглядами и улыбнулись. «А жизнь-то все-таки налаживается», — произнесла Анна. «Тяжелейшие испытания еще впереди, но пока фортуна на нашей стороне».